вижу, я вижу, я вижу твой взгляд напротив бар. Тянет меня к ней, движет как магнитом поближе. Давай не бойся, бери, пока она не ушла. С другим банальные фразы, много улыбок, алкоголь и питок. Мы в этом знаем толк, но это не то. Читаем по губам на выход с клуба вместе идем. И думать не хочу о том, куда же нас занесет. С тобой. Сегодня тут расклад, когда не любят, а хотят любви. Твоей хотят любви. О, да, антиромантика. Движения просты, всякие глупости. И она не знает, где проснется, выбирает цель. Нет, это не ее солнце, у нее просто проблемы. Она не против уехать, она не против убежать. Ей очень хочется сегодня где-нибудь зависать. Давай, давай. Давай, давай, помолчим обо всем, выслушаем тишину собой. Увлекай, и просто будь со мной рядом, большего я не прошу. Мечтай, желай, мысли о том, как легко заново завтра начну. Взлетай, мерцай, утро расскажет, кто мы, и я тебя отпущу. Слушаем тишину собой. Увлекай, и просто будь со мной рядом. Большего я не прошу. Мечтай, желай, мысли о том, как легко заново завтра начну. Взлетай, мерцай, утро расскажет, кто мы, я тебя отпущу. Растворимся, как сон, заправлена постель и вместо сахара соль. И это не любовь, иначе видим мы ее. Ищем причину, по которой нам не все равно. Все могло быть по-другому, но раз вышло так, ни о чем не жалеть, если живая искра. Разбежались поутру, это удобно для нас. Несерьезно, нелогично, зато беспроблемно. То, что было вчера, сегодня уже не в счет. А сколько будет еще? В средине где-то твою. Мне говорят, что тот, кто ищет, по-любому найдет. Как идиот, ищу не там, где надо что-то свое. К черту стереотипы, возьму ее на мирок. Вытащу на прогулку и встречу с букетом цветов. Прямо с работы в метро уедем за горизонт, не думая ни о чем. О прошлом не надо слов.